Глава 24. Кэрол. Настоящее. Суббота. Сегодня водила Эмили на рынок и предоставила ей самостоятельно общаться с продавцами и официантами, чтобы попрактиковать французский. Никогда не помешает. Купила ей браслетик на прилавке мадам Брисен. Дешевый, но хорошенький. Она сказала странную вещь, довольно обидную, хоть и не хотела меня задеть. Спросила, почему в доме никогда не звонит телефон, ни мобильный, ни городской. Не грустно ли мне от этого? У ее мамы телефон не замолкает. То друзья, то родственники, то парикмахер, то повар. Почему у меня так тихо? Почему никто никогда не заходит? Слышать подобное от маленькой девочки, у которой тоже жизнь не сахар, я словно пощечину получила. Начала врать. Сказала, что мои друзья и родственники в Англии, и когда я туда приезжаю, постоянно с ними вижусь. Постоянно. «Понятно», — протянула она. Все-то ей понятно. Вечером я поднялась на чердак и открыла коробку, куда не заглядывала много лет. Прямо сцена из портрета Дориана Грея. Коробку я хорошо спрятала, накрыла кучей тряпок, едва не задохнулась от пыли, пока откапывала. Но она на месте, в полной сохранности. Открытка с Уистлером. Портрет из Парижа. Я еще собиралась сделать копии и отослать девочкам, но не стала. Поразительно, до чего мы там молодые. Бет, Салли и я. Молодые, невинные, совершенно нормальные на вид. Понедельник. Сегодня Эмили рыскала по дому и обнаружила акварельные краски. Мне не пришло в голову их припрятать. Поначалу я смутилась, но Эмили загорелась. Оказалось, она тоже рисует. Хотя предпочитает ручки и чернила. Любит черно-белый стиль. Я уже забыла, сколько у меня красок. Со времен, когда я увлекалась живописью. Эмили заставила меня достать мольберт, масло, все, что было. Оглянуться не успела, как мы уже в саду. Сидим в тени виноградных лоз и рисуем пейзаж. Эмили полна энтузиазма, терпелива, старательна. А потом конец идиллии. Она нашла два рисунка, которые я начала и забросила давным-давно. Один — жалкая попытка срисовать репродукцию Уистлера, розовая и серая акварель, карандашные силуэты трех девушек и дерево. А второй — колокольчик в вазе. «Это ваши? Очень красивые». «Ерунда. Отдай». У меня даже колени подкосились от неожиданности. Пока Эмили у меня гостила, я почти забыла, почти не думала. Я занервничала, стала врать, а сердце колотилось. Бум-бум-бум. Сказала, чтобы она не приходила завтра утром, потому что я занята. Четверг. «Эмили завтра уезжает». Говорю себе, что это к лучшему. Мы обе притворяемся, что ничуть не расстроены. Она придумала мне задание. К ее отъезду научиться проплывать баттерфляем три длины бассейна. До цели мне далеко. Я скорее умру, чем осилю эту дистанцию. Шучу, что Эмили придется остаться еще на год, хотя это не совсем шутка. Я очень волнуюсь за нее. Родители разводятся. И, конечно, жалею, что рассердилась из-за рисунков. Буду скучать. Элла забежала на минутку поблагодарить, что я великодушно разрешила пользоваться бассейном. Принесла букет цветов. Рабочие клянутся, что к приезду следующей партии гостей очиститель починят. При Элли Эмили была немного другая, что меня порадовало. Очевидно, со мной она больше раскрывается, чем с остальными. Пятница. Они улетают вечером, так что Эмили успела зайти ненадолго попрощаться. Мы обе старались держаться бодро. Я проплыла дистанцию. Эмили сказала, что техника дерьмовая, но для моего возраста я молодец. Потом сделала мне подарок. Я чуть не расплакалась. Камешек, который сама разрисовала. Прыгающие в волнах дельфины на бледно-голубом фоне. Преподнося мне камень, она не казалась взрослой, совсем еще девочка. Я подумала, Неужели мы были такими же, когда встретились? Салли, Бет и я. Настолько молодыми. Я дар речи потеряла. Она спросила, можно ли мне писать или звонить, или приехать в гости. Тут я испугалась. А вдруг она еще что-нибудь обнаружит, как случилось с красками? Вдруг она узнает меня лучше, проникнет в глубину, увидит мрак и черноту? Нет, не буду рисковать. Нельзя.